Глава 21. Попрощавшись с Таней, отправился домой и неожиданно услышал из-за нашей двери надрывный мамин голос. «У меня цикл нерегулярный!» И характерные звуки тошноты. Цикл — это понятно, и тошнота тоже понятно. И присутствие дома посреди рабочего дня понятно. А говорила, что все, больше не будет. Гляди-ка, ошиблась. Уважаемая Вселенная, можно мне, пожалуйста, младшую сестренку? Заранее огромное спасибо. Больничный взяла? Открыв дверь, спросил я сидящую на кровати, обнимая стоящее на табуретке эмулированное ведро с нарисованным на нем веселеньким подсолнухом заплаканную бледную маму. Сережка! Испуганно пискнула спалившаяся родительница и снова приникла к емкости. «Здравствуйте, тетя Надь!» — поприветствовал я сидящую на диване и, стало быть, выслушивающей последствия курортного романа соседку. «Привет, Сережка!» — помахал он рукой. «Много набрали?» «Выиграли! Больше 2,5 центнеров мы с ребятами, а вся школа вместе аж 7 тонн!» Радостно похвастался я и показал призовую книгу. «Молодцы!» — похвалила соседка, а мама с преувеличенным энтузиазмом покивала. «Самое расскажешь или мне угадать?» — спросил я родительницу, достав из шкафа шмотки и проходя за ширму переодеться. «Я беременна», — смиренно призналась мама. «Поздравляю нас всех!» — выглянув, продемонстрировал ей довольную улыбку. Вернувшись к делу, спросил: «Счастливый отец знает?» «Я сама только утром узнала», — грустно-прегрустно ответила она. «У тебя ведь есть телефон?» «Отстань!» — рявкнула мама и, судя по звукам, приникла к ведру. «На сына-то не срывайся, раз сама виновата», — одернула ее соседка. «Я такая дура!» — залилась мама горючими слезами. Терпеливо вздохнув, нелегко и последнее время пришлось, вышел из-за ширмы, запретил себе замечать и обонять полное на треть ведро и опустился на кровать рядом с мамой, приобняв за трясущиеся плечи. «Прости меня, Сережка!» — икнула она мне в стремительно намокающую футболку. «Да за что?» — прошептал ей на ухо. «Если чего-то не должно было случиться, то оно случилось, значит, так и надо. И вообще радоваться нужно, а не реветь». «Чему радоваться?» — шмыкнула носом родительница. «Втроем в одной комнате мыкаться». «Пока родишь, уже переедем», — пожала плечами. «Ты бы будущему отцу позвонила. Как непосредственный участник, он заслуживает права знать». Мама поджала губки. «Иди звони», — встала на мою сторону тетя Надя. «Он Судоплатов!» — выпалила родительница так, будто мы должны немедленно попрыгать из окон с воплями ужаса. «Тот самый?» — уточнил любознатель я. «А не Староват?» «Его сын!» «Ну и пускай Судоплатов, ну и пускай сын!» — погладил я маму по спине. «Чего теперь без отцовщину плодить?» Мама дернулась и виновато посмотрела на меня. «Я себе нынче сам, как батя, показал ей язык, и это не упрек, а мой тебе совет от всего сердца. Если откажется взять ответственность, назовем под лицом и выгоним. Не понравится, опять же выгоним. Как полностью материально независимые люди, можем делать с ним, что хотим». Родительница фыркнула, а тетя Надя спросила: «Тебя как угораздило-то?» «А я знала», — ответила ей мама вопросом на вопрос. — «Когда догадалась спросить, было уже поздно». — «Ну вот видишь, понравился, значит. В общем, мое мнение ты теперь знаешь», — погладил маму по голове. «Но глава семьи у нас ты, поэтому решай сама. А я обещаю, что в любом случае буду изо всех сил тебе помогать». Чмокнув маму в мокрую от слез щеку, поднялся на ноги, достал из ящика стола учебник английского для совсем начинающих и тетрадку, сунул все это в портфель. «Мне пора на английский, перекушу по пути, и деньги есть». Мама виновато покосилась на ведерко. «Нет, не из-за этого», — объяснил я, — «просто сейчас у тебя есть проблемы важнее, чем разогревать просто замечательно вкусный борщ». Мама грустно улыбнулась, а я попросил соседку. «Тетя Надь, очень прошу вас помочь маме принять такое решение, чтобы ей не пришлось жалеть потом всю оставшуюся жизнь». «Примет!» — с железобетонной уверенностью кивнула тетя Надя. Аккуратно прикрыв за собой дверь, побежал на улицу. «Судоплатов, да? Понял тебя, хронопоток. Да, потенциально это проблема, потому что Судоплатов-старший до сих пор не реабилитирован и вышел на свободу только в этом году, честно отмотав пятнашечку. Однако в дальней перспективе, когда начнутся приключения совсем другого уровня, он мне может, ух, как пригодится. Кроме того, его сын сейчас работает в МГУ. У нас ведь за отца не отвечают. Так что... Ой, как будто у меня выбор есть. Если само в руки идет, надо брать и говорить спасибо. Решив, что за сданной родине 2,5 центнера металла я заслужил поощрение, вместо нормальной еды съел пяток пончиков с сахарной пудрой по 5 копеек за штуку. Считается неоправданно дорого. Нормальные писатели в ЦДЛ шикуют, а я вот так. Интересно, а Судоплатов-младший случайно не женат? Ой, неловко получится. Пофигу, опять же, выход на его отца так и так бы я получу, тем более, что он книги начнет писать совсем скоро. Коллеги, получается. А ребенок, что мы, еще одного Ткачева не прокормим? Не верит мама, что все будет ровно настолько хорошо, насколько я говорю. Улыбается, кивает, но по глазам-то видно. Неудивительно. В законах черно по белому написано, что в разного рода союзы принимают только с 18 лет и еще при наличии ряда выполненных условий. В частности, 2 опубликованные книжки. С композиторами в этом плане попроще, но в любом случае, если Полевой и Пахмутов мне говорят, что пропихнут, значит, так оно и будет. Как минимум пробьют кандидатство, там плюшки почти идентичные. Фигово, что пока Фурцева обломалась, у меня очень хорошо получается очаровывать среднего и пожилого возраста дам. Спасибо перерождению за удобную детскую форму. Причина проста. Министр культуры крайне занята подготовкой к череде ноябрь-декабрьских праздников и выделить мне время не может даже ради любимой подружки Зыкиной. Тоже не проблема. Божьи мельницы мелют медленно, оно верно. «Very well, Сергей!» — похвалила меня 53-летняя, кутающаяся в вязаный платок, седая англичанка, поправила очки и предложила. «Я полагаю, что группу для начинающих ты перерос». Ребята с легкой завистью на мордашках покивали. «Пожалуй, переведем тебя сразу на предпоследнюю ступень», — решила она. «Говоришь, много времени сидишь за словарями и самоучителями?» «Да, Варвара Ильинична», — кивнул я, — «у меня хорошая память, вот быстро и осваиваю». «Молодец», — похвалила она, — «тогда сейчас можешь посидеть с нами или вернуться через час на занятия старшей группы». «Я бы погулял, если можно». «Ну, беги», — благожелательно махнула она рукой. Подхватив портфель, попрощался с ребятами. «Пока, было весело, еще увидимся». И покинул кабинет, направившись в соседнее языковое крыло. Настало это время. Пора учить иероглифы. Теперь по расписанию начальный японский не будет совпадать с продвинутым английским. Тук-тук, дверь. Войдите. Коничева просунул голову в дверной проем и почти потерял челюсть. Слева от почти точной копии англичанки сидела узкоглазая, симпатичная, черноволосая, невысокая девушка, рвущий шаблон в клочья советской школьной форме. Японка. «Дружим. Срочно». «Коничева», — с улыбкой поздоровалась в ответ учительница. Кроме нее и японки в кабинете нашлось 4 русских ребят, одна девочка и 3 мальчика, примерно от 12 до 14 лет, и 1 неожиданный грузин лет 15. Возраст японочки определить трудно, они же от природы мелкие. Ей может быть как 10, так и 25. Ладно, немного преувеличил. Далее учительница что-то спросила на японском. «Извините, я знаю только коничева, аригато и суки», — покосился на японку. «Хе, она умеет краснеть». «Понятно», — не растеряла оптимизм учительница. «Хочешь к нам записаться?» «Хочу. Если возьмете, обещаю стараться изо всех сил». «А ты хорошо учишься, не хулиган?» — уточнила она. «Отличник. Образцовый пионер. Мы с ребятами сегодня больше всех металлолом сдали», — похвастался я. «А еще меня в юности печатали Сергей Ткачев». «Ничего себе!» — полезли учительницы на лоб очки, а у ребят глаза. «Вот с этим у японочки трудно». «Проходи, Сережа, присаживайся. Меня Матильда Петровна зовут». «Очень приятно», — вполне искренне ответил я и уселся на свободный стул.